Глава 11. Следующие два дня школа, как и большая часть села, не работали. Как сообщалось в новостях, пробой оказался несерьезный, но из-за того, что аномалия появилась на участке частного дома, вовремя ее локализовать и среагировать у силовых структур не вышло. Все это привело к почти десятку жертв, а поисковые мероприятия шли около недели. Дядя Святогор на эти дни поселился у нас, и все свободное время мы коротали тренировками. Если быть точнее, то дядя учил меня ставить защитный барьер, заставляя отрабатывать эту технику сотни раз. Естественно, на следующий день после случившегося, уже в спокойной обстановке, я подробно ему рассказал о вчерашнем вечере и детально описал все свои действия. Но не в угоду моим ожиданиям, учитель после короткой похвалы нашел, за что можно и отругать. Как можно догадаться, все дело оказалось в том, что я в критический момент абсолютно забыл повесить на себя защиту, хотя к тому времени нужный навык уже освоил. Узнавшая о произошедшем по нашему ТВ-радио бабушка и так напугалась, а услышав название улицы и района, где появилась аномалия, выбежала на улицу и хотела было уже бежать на мои поиски. И в этот момент мы и успели подъехать на полицейской машине к нашему дому. Слава богу, не разминулись, иначе искать пришлось бы уже не меня, а ее. Позже, услышав мой рассказ о случившемся столкновении с монстрами из другого мира, баба Маша не один раз хваталась за сердце и причитала о том, что больше я сам из школы возвращаться не буду. В конце я даже пожалел о том, что все честно рассказал и сделал себе заметку при моей старушке больше так не откровенничать. Незачем лишний раз ее заставлять нервничать. Леша, я думаю, все-таки пришло время показать нам Кали, отвлекая бабушку от причитаний, произнес учитель. К ней есть ряд вопросов. На этот раз я отпираться не стал и спокойно отдал ей приказ показаться. Дальше действия стали развиваться довольно интересным образом. «Ах!» – поднесла ладонь к губам баба Маша и громко вздохнула. «Прошмандовка рогатая, ты в каком виде перед ребенком скачешь?» Мы с дядей застыли в шоке. Бабушка вообще редко могла позволить себе бранные слова, а тут... И пока я удивлялся этому, глаза учителя полностью просканировали фигуру демоницы, а затем, будто стряхивая наваждение, он вновь принял серьезный вид. «Да сама ты...» «Бум!» «Ты что творишь, старая?» Зарычала Кали. Потирая спину, она стала уворачиваться и убегать от бабы Маши, периодически ища в моих глазах поддержку. Бабушка не слабо прошлась ей по спине своей скалкой и намеревалась эту процедуру повторить. Но Кали трансформировалась в темный дым, ускользая от тяжелой руки, умело махавшей скалкой. «Я покажу тебе, сама ты!» Очередной раз промазывая, ворчала старушка. «Не дай бог узнаю, что в таком виде еще раз появилась!» Силой мысли я развоплотил демоницу, чтобы этот цирк поскорее закончился. С одной стороны, бабушка была права, и ходить в таком виде по меньшей мере некультурно. С другой же, к Кали я уже привык, и сейчас мне стало перед ней немного неудобно за произошедшее. «Куда делась?» – крутя головой, спросила баба Маша. «Отозвал». Недовольно буркнул я. «А ну, верни обратно!» – еще на волне прошлой злости заявила бабушка. Но я ничего делать не стал, лишь повесил голову и уставился себе под ноги. Ближайшие 10 минут меня пытались убедить вернуть демоницу, но я пошел в отказ. «Ладно, внучек, я погорячилась. Больше так не буду», – сдалась баба Маша. «Но проследи, чтобы она одевалась культурно. А еще не стесняйся быть с ней пожестче. Демонов нужно держать в узде. Это главное и железное правило», – добавила она. «А ты откуда знаешь?» Решил полюбопытствовать я, открыв рот впервые за последние 10 минут. «Просто знаю». Дядя, странно поглядывающий на бабушку, сейчас неодобрительно качнул головой, но влезать в нашу беседу не стал. Дальше разговор вновь переключился на тему вчерашних событий. От соседей поползли слухи о трагически погибших. Село было хоть и большое, но многие друг друга знали, отчего сразу выяснилось, что реальное число жертв чуть ли не двукратно больше, чем озвучивалось в официальной сводке. В черте населенных пунктов подобные вещи происходили очень редко, но, к сожалению, все же происходили. Такова была новая реальность нашего мира, где в полной безопасности себя чувствовать было нельзя никогда. Со слов дяди, разлом мог появиться хоть на заднем дворе у самого императора, Поэтому сильные и богатые мира сего держали огромный штат личной охраны, способной в абсолютном большинстве случаев справиться с любой волной вылезших монстров и закрыть аномалию самостоятельно. Пользуясь случаем и присутствием дядьки, я подробно расспросил его на эту тему и вдобавок узнал, что существуют и так называемые «великие разломы», которые не могут закрыть уже десятилетия. Слава богу, в Российской империи их можно сосчитать по пальцам одной руки, да и во всем мире их всего около 20. Вдобавок к этому радовал тот факт, что все они находились на приличном отдалении от крупных городов и к нынешнему моменту вокруг великих разломов уже сформировали настоящие крепости и военные базы, что являлись щитом между нашим миром и теми тварями, что выбирались из аномалий. После 2 дней монотонных и выматывающих тренировок по созданию вокруг своего тела защитного барьера, отметив мои успехи, дядя внезапно решил меня похвалить. «Молодец! Быстро учишься! Отныне без барьера вообще никуда не выходи. Представь, что это твоя одежда. Трусы, если хочешь. Держи постоянно. Сначала будет непривычно, трудно и даже будешь уставать, но это тоже своего рода тренировка и со временем привыкнешь. Договорились?» Пристально уставился на меня учитель. «Да, дядя». «Вот и славно», – улыбнулся он. Во-первых, учитель был прав. Барьер – это та вещь, которая в самую первую очередь выделяет одаренных среди обычных людей, ставя их, по крайней мере, в плане защищенности на ступень выше. Своей личной безопасностью нельзя пренебрегать, много раз повторял он. Во-вторых, на этот счет, помимо вышесказанного, я наслушался за последние 2 дня столько, что возражать желания не было вовсе, так что я только послушно кивнул. «Также мне удалось получить фотографии тех тварюшек, что вы с твоей подружкой вчера прижучили. Вы молодцы», – уважительно кивнул он. «Один волк оказался вообще матерый. Я тобой горжусь». На этих словах у меня на душе стало так тепло, правда, секундой позже дядя вернул меня на землю. «Но я надеюсь, что после произошедшего ты не вообразил себя суперсолдатом, способным одной силой мысли закрывать разломы и походя отправлять на тот свет всех чужеродных монстров. Первое правило разлома остается в силе, Алексей», – деловым тоном произнес учитель, выдерживая строгий взгляд в сторону моих глаз. «У тебя огромный потенциал, но я предостерегаю тебя от того, чтобы ты лишний раз дергал судьбу за яйца». «Хорошо, дядя», – послушно ответил я. Честно говоря, после произошедшего я и сам целый день отходил от шока. Не сказать, конечно, что мне было ужасно плохо, страшно или я закрылся в себе. Но свежие впечатления были довольно яркими, и никакого желания встречаться с монстрами еще раз и тем более героически вступать с ними в бой у меня не было. Так что предостережения дяди были хоть и логичными, но для меня абсолютно лишними. Когда все закончилось и мы вернулись к привычной жизни, кое-какие изменения в моей ежедневной рутине произошли сразу. Началось с того, что бабушка договорилась с родителями Максима и теперь без присмотра нас не оставляли. В школу вела нас сама баба Маша, а уже оттуда забирал отец Максима, дядя Слава. Или по договоренности наоборот. Подобные изменения коснулись всех детей, и теперь нам только и оставалось, что с грустью обсуждать эту тему в школе. Но самые жаркие дискуссии развивались непосредственно о том трагичном дне, что навсегда поменял жизни многих из нас. «Мой папа убил огромного льва!» – вешал лапшу на уши одноклассникам Вова. «Прям возле ворот нашего дома! Тот ломился к нам во двор, но батя быстро его успокоил!» Я бы, может, и поверил, но дядя Святогор сказал, что через разлом прорвалась исключительно стая волков и никаких других монстров там больше не было. Подобную информацию, как и фотографии убитых монстров, он получил через своих знакомых в нашем отделе полиции. Также слова дяди подтверждали и новости по радио и телевизору, и мои собственные глаза. Поэтому никаких сомнений в том, что парень брешет, у меня не было. «Львы, они еще мелковатые выходят из аномалий», – с серьезным видом эксперта заявил Ваня, один из хулиганов нашего класса и друг Вовы. «У нас в огороде брат завалил монстра, похожего на медведя. Правда, тот был в 2 раза больше. 10 раз в него из ружья выстрелить пришлось». «Ого!» – раздалось со всех сторон от впечатлительных сверстников. «Да быть такого не может. У таких больших уже слой брони должен быть», – послышалось с другого конца класса. «Не веришь? Не надо», – важно заявил Ваня и даже отвернулся в другую сторону. Папа сказал, что это была стая волков. Осторожно вмешалась в разговор Алина. Тебя вообще не спрашивали, малявка? Воскликнул Ваня, который действительно выделялся на фоне нас всех своими размерами. Он был не только выше всех, но и заметно крупнее. «Да и кто вообще твой папа, чтобы знать?» – добавил он, фыркнув. Похоже, Ваня был не только врун, но и невнимательный глупец. Единственная на всю школу девочка, которую постоянно охранял отряд бойцов и которую привозили и забирали на крутом внедорожнике с кортеджем, являлась дочерью не только человека, отстроившего эту школу, но и хозяина всего, что мы видели вокруг. Графу Белорецкому принадлежало не только наше село и ряд ближайших, но и несколько небольших городков в округе. Об этом всем мне тоже поведал дядя, когда я пристал к нему с расспросами о том, почему отец Алины так грубо с нами разговаривал. Поэтому лично для меня последняя реплика этого товарища была смешной, а вот первая вызвала волну недовольства. Что же касалось моей подруги, то Алина не стала ему как-то отвечать, чего нельзя было сказать обо мне. «Вы два бессовестных вруна! Кроме волков и в самом деле никого не было! Об этом уже только ленивый не знает! В следующий раз, когда заходите нам рассказывать свои сказки, подготовьтесь лучше!» «Еще один умник нашелся!» – стал заводиться Ваня. «Посмотрим, как ты будешь умничать после уроков!» – добавил он и наградил меня уничижающим взглядом. Испугать у него меня, конечно же, не вышло. После встречи со стаей волков в темном переулке хулиганы меня перестали пугать вовсе. Чуть позже ко мне подошла Алина и с немного грустным видом сказала, что я зря стал им отвечать. «Они дурачки, что с них взять?» Аргументов на эту фразу у меня просто не нашлось, но назад ничего уже было не изменить. Да и если быть честным, мне не особо и хотелось. После уроков у меня должна была быть тренировка, но чтобы не ударить в грязь лицом перед одноклассниками, пришлось сначала идти за школу. Ваня с Вовою всю дорогу петушились, бросая в мою сторону не только многозначительные взгляды, но и жесты. «Как драться будем? По-честному один на один, или вы нападете вдвоем?» – решил уточнить я, когда мы почти всем классом пришли к нужному месту. Это был небольшой пустырь за школой, отгороженный от учебного заведения белым забором из плит. «Понятно, значит, не по-честному», – произнес негромко я, наблюдая, как ребята меня окружают. От их ответа напрямую зависело, сниму я свой барьер на время драки или нет. Впрочем, за эту глупую мысль в будущем я себя отругал и зарекся не отступать от правила, которое мне на этот счет внушил учитель. Дракой происходящее было назвать трудно. Несколько пропущенных ударов из-за того, что парни напали скопом, я не почувствовал, а потом пришло время показывать то, чему нас учил дядя Святогор. Уже через минуту оба соперника сидели на задницах с разбитыми носами и лили слезы. Нет, они не рыдали взахлеб, но и эмоции от обидного поражения сдержать не смогли. «Ладно, мне пора», – бросил я, проходя сквозь строй зевак, направился назад в школу, боясь опоздать на тренировку. За несколько минут, добежав до спортзала, я быстро переоделся и молча присоединился к остальным ребятам, стараясь не замечать заинтересованных взглядов Алины и Максима. Первая хотела пойти со мной, но присутствие ее охраны на том мероприятии однозначно было бы лишним, и я ее отговорил. А вот с товарищем мы наедине еще так и не побеседовали. А ведь обсудить, судя по его лицу, он хотел много чего. Но еще бы, мне пришлось проявить силу в тот вечер прямо у него на глазах. А это, знаете ли, вызвало бы вопросы у любого. «Ты что-то быстро, почти не опоздал», – первой со мной пересеклась подружка. Конфликт быстро себя исчерпал, – деловито ответил я, вспоминая эту фразочку из одного фильма. Не знаю, что подумала Алина, но вопросов она больше не задавала. А вот с товарищем мне удалось побеседовать только когда тренировка закончилась. Дядя нам время чесать языками особо-то и не давал. «Ты одаренный?» Первое, что спросил он, когда убедился, что мы остались наедине. «Да», – кивнул я, не желая отпираться и обманывать друга. «Круто!» – воскликнул товарищ и шепотом добавил. «Кажется, я тоже».